Глава пятая, в которой Оля и Ело превращаются в придворных пажей. «Вот так фазаны!» — изумленно воскликнула тетушка Аксал. «Клянусь всеми кривыми зеркалами королевства, я, старая кухарка, никогда не видела дичи с бантами в косах!» Перепачканные, сконфуженные девочки встали перед женщиной в белом колпаке, который горой поднимался над ее красным добродушным лицом. «Ах, вы фазанята! Да как же вы попали в эту корзину? Недаром, видно, сказали, что охота была удачная!» «Мы...» — сказала Ело, облизывая пересохшие губы. «Мы заблудились». «Заблудились?» — насмешливо перебила кухарка. «Однако шутки плохи. Знаете ли вы, фазанята, что вам будет за то, что вы непрошенными явились во дворец?» «Знаем». «Они говорят, знаем так спокойно, как будто я их спрашиваю, знают ли они свою маму». Оля нерешительно выступила вперед. «Вы добрая женщина. Вас, кажется, зовут тетушка Ласка?» «Тетушка Аксал, девочка». «Это одно и то же. Ну хорошо, пусть будет тетушка Аксал. Дорогая тетушка Аксал, вы поймите нас, мы пришли во дворец. Ах, у нас такое горе! Мы пришли, чтобы...» «Никогда не видела, чтобы люди ходили в корзинках», — усмехнулась кухарка. «Какое уже у вас горе, фазанята!» Оля не успела ответить, потому что за стеклянными колоннами раздались чьи-то шаги, и эхо звонко повторило их в огромной пустой кухне. «Кажется, возвращается главный повар», — сказала тетушка Аксал, и ее лицо стало озабоченным. «И какая блоха его укусила! Вот что, фазанята, вам лучше не попадаться ему на глаза. Пойдемте-ка в мою каморку, а там видно будет, что делать». По узенькой винтовой лестнице девочки поднялись вслед за тетушкой Аксал в ее крошечную комнатку, которая не блистала дорогой мебелью, но была очень опрятна и чиста. «Вот вода и умывальная чашка. Помойтесь как следует. А в шкафчике есть что покушать. Ведь вы, наверное, голодны». «Ужасно!» — воскликнула Ело. Кухарка ласково провела рукой по ее волосам и сказала: «Отдыхайте, фазанята, а я скоро вернусь». Когда тетушка Аксал снова появилась в своей комнатке, девочки уже вымылись и поели. У Ело слипались глаза, и она с ожесточением терла их кулаками. «Ну, а теперь выкладывайте-ка мне все», — сказала кухарка Оле. «Ты, я вижу, будешь покрепче сестренки. Смотри, как ее разморила. А ведь, если меня не обманывают глаза, вы близнецы?» Выслушав рассказ о мальчике Гурде, тетушка Аксал задумчиво подперла подбородок ладонями. «Доброе у тебя сердечко, девочка», — наконец проговорила она. «Только Гурда спасти трудно. Слышала я, что его уже отвезли в башню смерти и заковали в кандалы на самой ее вершине. Завтра король утвердит приговор суда». «А если я очень-очень попрошу короля?» Тетушка Аксал грустно улыбнулась. «Разве ты не знаешь, что наш король сам ничего не решает? Он подписывает то, что сочиняют министры. А министры всегда сочиняют то, что им выгодно. Они только о том и думают, как бы туже набить золотом свои мешки да устрашить людей. Ах, девочка, как хорошо все это я знаю! Ведь мой брат работает в зеркальных мастерских на Шрока, и я сама когда-то добывала рис на зеркальных болотах Абажа». «Абаж?» — удивленно приподняла брови Оля. «Это значит жаба!» Кухарка расхохоталась. «Есть у нас такой министр. О, он такой же жестокий и злой, как Нушрок. Абаж владеет всеми рисовыми полями нашего королевства. Ты права, девочка. Он действительно похож на толстую жабу». «Я все-таки хотела бы, тетушка Аксал, поговорить с королем». «Как же это сделать, девочка?» — развела руками кухарка. «Даже я не имею доступа в королевские покои. Как же пройдешь туда ты? Впрочем, постой. Может быть, я что-нибудь и придумаю. А сейчас ложитесь-ка поскорее спать. Утро вечера мудренее. Девочки очень устали и поэтому даже не заметили, что добрая тетушка Аксал уступила им свою постель, а себе постелила на полу, на старом коврике. Они сразу уснули и не чувствовали, как старая кухарка укутывала одеялом и ласково шептала что-то, склоняясь над ними. Оле приснились зеркальщики, гурт и человек с лицом коршуна. Во сне она снова услышала песню зеркальщиков. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает». Голоса становились все громче и громче, и Олино сердце замирало от волнения. «Нас ждут великие дела, вы нашей правде, братья, верьте! Долой кривые зеркала! Сожжем, разрушим башню смерти!» Оля проснулась первой. Тонкие солнечные лучи, словно шпаги, пронизывали стеклянные стены комнатки. Все сверкало вокруг. В распахнутое окно из королевского парка доносилось пение птиц. Тетушки Аксал в комнате уже не было. Оля потянулась, зевнула, легко соскочила с постели и вдруг рассмеялась, услышав, как мальчишки-поварята где-то внизу распевают. «Аппетит у короля! Ох, велик, тра-ля-ля-ля!» Она быстро оделась, помыла лицо холодной водой и сразу почувствовала себя бодрой. Потом она подошла к постели и начала тормошить Ело. Брыкнув ногой и не открывая глаз, Ело проворчала. «Отстань! Ну что ты ко мне пристаешь? Ело, пора вставать!» Ело села на кровати и сердито посмотрела на Олю одним глазом. «Какая ты противная, Оля! Даже поспать не даешь!» Она долго ходила по комнате и никак не могла отыскать туфли и платье. Туфли почему-то оказались под умывальником, а платье под кроватью. «Скорее, Ело!» — торопила ее Оля. «Сейчас придет тетушка Аксал!» «Подумаешь!» — буркнула Ело. «И не стыдно тебе будет перед этой доброй женщиной? Посмотри, какой разгром ты устроила здесь!» «Подумаешь!» «Что за глупое слово?» «Это твое любимое слово. Мне противно смотреть на тебя». Ело насмешливо фыркнула. «Вот как? А ведь ты смотришь на самую себя». Оля покраснела. «Я уже давно не такая», — потупясь сказала она. На винтовой лестнице раздались шаги. Тяжело дыша, в комнату вошла тетушка Аксал. В руках у нее был большой сверток. «Ну, девочки!» — проговорила она, оттирая пот с красного лица. «Задали же вы мне хлопот, клянусь всеми зеркалами королевства! Но не будь я тетушкой Аксал, если вы сегодня же не будете говорить с королем!» Девочки тихо ахнули. «Да-да, фазанята!» — весело продолжала она. «В этом свертке костюмы придворных пажей. А пажам, как известно, дорога во дворец открыта. Ну-ка, переодевайтесь!» «Мы будем пажами?» — сплеснула руками Ело. «Ты подумай, Оля, как это интересно! Ты слышишь? О чем ты задумалась, Оля?» «Мне не очень нравится эта затея», — сказала Оля, смущенно взглянув на кухарку. «Вы только не сердитесь, тетушка Аксал. Жаль, что мы доставили вам столько хлопот, но... это получается какой-то обман?» «Что ты говоришь, деточка? Где ты видишь обман? Скажи-ка толком, а то я никак не могу понять тебя». «Ну, вот эти костюмы. Ведь мы обыкновенные девочки, а все будут думать, что мы эти, ну, как они называются, пажи». «Да какой же это обман, деточка? Это всего-навсего маленькая хитрость. И потом, кто в нашем королевстве не врет? Может быть, ты думаешь, что не врет король или его министры? Да они самые большие вруны!» Оля передернула плечами. «Но я не король и не министр, тетушка Аксал. Я пионерка. Не знаю, что означает это слово, деточка, но вижу, что тебя воспитали очень хорошие люди, — растроганно сказала старая женщина. Оля, — зашептала Ело, — ты ведь любишь читать старые сказки, а ведь в этих сказках очень часто переодеваются и вообще хитрят. Оля подумала. Ну, уж если я попала в старую сказку, то, пожалуй... Нет, Ело, все равно это как-то ужасно некрасиво. Но Гурт, Оля, мы должны спасти его. Гурт, вздохнула Оля. Да, мы должны спасти его во что бы то ни стало. Хорошо, тетушка Аксал, давайте ваши костюмы.